Если где есть щели, воздух прет отсюда, а не наоборот. Как-то так Дрендыр рассказывал. Гриф со всем вниманием выслушал наемника, затем спросил. И как она включается? Фиг ее знает. Вроде какие-то краны возле моторов. Гриф обернулся, посмотрел через салон на перегородку, отделяющую силовую установку. Чего там только не было. Начиная с тусклого плафона под толстенным стеклом и кончая тряпичными подсумками. Все было непонятно. — А что за баллоны? Пистон быстро обернулся, проследил взгляд Грифа. — Это автоматическое тушение. Насколько помню, только для движка. Развернулся и снова устремил взгляд в узкое окно, смаргивающее дворником. Тот, что справа в крепеже, салонный, углекислотный. — Ну-ка, Ява, сползай, позырь. Что там за вентили? Может, надписи какие для тупорень типа нас имеются? — Пускай лучше с КПВТ разберется, что крутить, куда давить, — порекомендовал наемник. — Ты башенный пулемет имеешь в виду? — спросил Гриф. — Да, с ним спаренный ПКТ-765. — Ты, Пистон, не понтуйся. ПКТ, КПВТ, Айнане, пальцем ткни. Наемник тяжелым взглядом посмотрел на Грифа, вздохнул и заговорил. Там, слева от сидушки, вертикальное колесо с рукояткой. Это регулировка по высоте. Рядом рычаг. Это стопор. Их лучше не трогать. Они отрегулированы на ростовую мишень. К вооружению Пистон присматривался особенно и запоминал каждую мелочь. Кое-что рассказал Дрендыр, кое-что подсмотрел у стрелка. Пару раз беззубый душман палил по слепым псам. А вот прямо колесо с рукояткой и кнопками — это поворот по горизонту и огонь. Нажмет на левую — крупнокалибр, на правую — 7,65. И сначала рукоятку перезарядки пусть передернет, там слева. И седло надо подогнать, чтобы не тянулся до прицела, там на штанге крепеж. Глазок прицела сразу увидит. Черное такое резиновое кольцо. Выслушав подробный инструктаж, сталкеры переглянулись. «Обязательно посмотрит», — заверил Гриф наемника. «КПВТ — вещь нужная, но сначала Ява разберется с вентилями». Почитает, что да как. Раскачиваясь, подпрыгивая и приседая, Алексей пробирался по транспортеру, цепляясь и опираясь за что только можно. Он добрался до задней перегородки, сел на край сиденья и взглядом неандертальца принялся рассматривать непонятные агрегаты, бугорки и выступы. — Эй-эй! — заголосил Пистон, который первым почувствовал, что с машиной что-то не то. Обернулся и вытаращенными глазами уставился на Алексея, словно тот мог каким-то неумелым обращением с боевой машиной заставить ее идти юзом. Гриф тоже посмотрел на Алексея. Тот сидел на краю скамьи, склонился и, как ни в чем не бывало, внимательно читал таблички с надписями, шевелил губами. Потом он встрепенулся, тоже почувствовав неладное, обернулся на них. Через секунду все ощутили, что БТР теряет ход. Дизель натужно заурчал, как будто транспортер увяз. Корма все быстрее ползла вправо, словно соскальзывала с крутого склона. Алексея обняла невидимая рука и потянула к правому борту. Одновременно с этим раскачивающиеся под потолком на воздуховоде гофрированные шланги вдруг прилипли к борту. Автомат, который висел на левом плече Алексея, стал приподниматься, а ремень пополз с плеча. Какая-то зеленая круглая крышка с резьбой прогремела по рифленому полу и с глухим щелчком, словно к магниту, прилипла к броне. Ремни на подсумках для гранат, на бочке с питьевой водой зашевелились в ту же сторону. В сборнике для стреляных гильз забрякало, он выгнулся почти под 90 градусов, словно БТР перевернулся на бок. — Что за фигня? — Алексей левой рукой поймал сползающий автомат, правый подцепил ремень. — Газуй! — заорал Гриф, ощущая воздействие аномалии. Наемник вывернул колеса вправо и надавил на педаль акселератора. Двигатель взвыл, БТР как будто присел, а затем рывком вырвался из липких лап гравианомалии. — Идите вашу на колбасу! — в сердцах выругался Гриф. — Стой, Пистон! Наемник проехал еще 10 метров, прежде чем остановился. Все качнулись одновременно вперед-назад, словно на них картонных дунул кто-то. Пистон поставил рычаг в нейтральное положение, дернул ручник. Я в этим временем цеплялся и карабкался по салону, с вытаращенными глазами пер к командирскому отделению. — В этой консервной банке, — раздраженно говорил Гриф, поднимаясь с сиденья, — я ни черта не чувствую. — Сделаем так. Я выберусь наружу и буду говорить, куда ехать. Ты, Пистон, не газуй и слушай внимательно. Делай, как скажу. Сталкер внимательно и с каким-то ударением посмотрел на наемника. Тот отвел глаза, пробурчал. Лады. Вот, продолжил Гриф уже с меньшим нажимом. Ты, Ява, будь поблизости. Многозначительно посмотрел на парня, так многозначительно, что смысл этого взгляда стал ясен и наемнику. Тот фыркнул и отвернулся. Грифу, впрочем, его вдохи-выдохи были абсолютно безразличны. «Детектор возьми», — сказал Алексей, чтобы прекратить затянувшееся неловкое молчание. «Как-нибудь сам справлюсь». С этими словами Гриф повернул рычаг, откинул крышку люка, высунулся по грудь, осмотрелся, затем выбрался наружу, сел возле люка. Брюки сразу промокли. Дождь все еще моросил. Сталкер уселся на край возле башни, ноги пристроил на поручни, левой рукой крепко ухватился за распахнутую крышку люка, правой придерживал на коленях автоматическую винтовку. Свист турбины, рокот дизеля и шорох дождя забивали все звуки. Глаза, конечно, играли роль, но только там, куда светили фары. По бокам, с кормы царили темнота и неопределенность. По большей части сталкер полагался на свои способности и надеялся почувствовать невидимое до того, как оно возникнет. Гриф время от времени оборачивался назад, ожидая увидеть в темноте огоньки далеких фар, но ничего подобного не наблюдал. Он понимал, даже если махновцы и поставили на ход батон, вряд ли рискнут гнаться на раздолбанном Рыдване за восьмиколесной крепостью. Он разделает из крупнокалиберного пулемета УАЗ и всех, кто в нем по своей тупости вздумает катить, как консервную банку. Хотя стоило сталкеру представить влезающего через боковую дверь махновца с РПГ, ему делалось не по себе. Чем дальше они отъезжали от салюта, тем призрачнее становилась эта картинка. Гриф все реже оборачивался, а через некоторое время и вовсе перестал утруждаться этим занятием. Небо заволокло тучами. Темень хоть глаз кали. Гриф вспоминал. Первым он почувствовал Коленьку. Полузомби-получеловек бродил вокруг хаты. Он уже не бормотал. Катушка поправила его состояние. Он чуть быстрее понимал простые фразы. Взгляд стал осмысленнее, движение точнее. Что-то тогда забилось у сталкера в груди. Глубоко, как при аритмии. И по мере приближения Коленьки толчки усиливались. Особенно пульсировало при появлении старика. Близкое его нахождение становилось неприятным. От усиливающегося сердцебиения казалось еще немного, и какая-нибудь жилка или венка не выдержит. Первое время Гриф даже морщился. Федорович это заметил, и после недолгих выяснений определил расстояние в 3 метра, ближе которого вибрации становились болезненными. И еще тепло. Словно Федорович был ходячей жаркой. При приближении оно не обжигало, не уменьшалось, не увеличивалось, держалось в терпимом диапазоне. Перематывался Гриф самостоятельно. Где не мог, там помогал Коленька. Со временем Гриф пообвыкся, аритмия трансформировалась в легкую вибрацию. В дальнейшем сталкер обнаружил такие же ощущения к аномалиям и мутантам, словно внутри него был вшит миниатюрный детектор. Эта мысль не давала ему покоя. Он поинтересовался у Федорыча. Старик усмехнулся и проскрипел: «Ничего, Гриф, привыкнешь. Это тебе такой подарочек от зоны. Радуйся и пользуй, коли заполучил. Ни я, ни кто другой не ответит тебе на этот вопрос. А будешь допытываться, могут и распотрошить. Что это там у него такое колотится и реагирует? Может, проглотил чего? Нам бы тоже такое». Сейчас Гриф прислушивался к этой загрудинной пульсации. Даже прикрыл глаза для лучшего восприятия. Что-то там в лесу живое ворочалось, возникало у границы и исчезало. Аномалии не попадались. Свет фар задел накренившуюся старую осину, из которой на макушке росла молодая ель. Некоторое время Гриф вглядывался в сырую темноту, высматривая где-то там, за изломанными деревьями и кустарником, хату. Растянутые желтые круги скользили дальше, а хата осталась позади в темноте, словно канула в лету. Гриф знал, что без Федорыча и Коленьки избушка превратится в гору веток, и он никогда больше не зайдет к человеку ли, к существу ли, неважно, к тому, кто когда-то помог, наставил на путь истинный, спас. От этих мыслей снова заворочилось, заурчало тоскливо какое-то неуютное беспокойство. Казалось, что он потерял очень ценное, и нет возможности обрести это снова. Многое Гриф растерял в этой жизни безвозвратно. Сталкер отмахнулся от гнетущих мыслей. Быстро отпускает его. Раньше, до знакомства с Явой, и вовсе не цепляло. Что он с ним сделал? Вроде сопля соплей. Слабоном был, ими остался. Мягкотелый, жалостливый, доверчивый. Какие только байки и притчи не рассказывал сталкер парню, на скольких примерах человеческой алчности, злобы, вранья, подлости, предательства не воспитывал его. Нет, тот не меняется. Все думает, они хорошие там, где-то в глубине души. Всех дурачок по себе мерит. То ли Ява туп, то ли псих, думал сталкер. Нельзя после того, как не подвинулись, не дали места у костра, при встрече улыбаться жлобу, пожимать руку, а при случае звать на огонь и делиться. Грифу, конечно, плевать на косые взгляды, ухмылочки за спиной, шепотки. Вон, падальщик со своим мопсом шлындает. Он даже не пытался этим закопченным, тупым рожам объяснять, да что им. Он себе не мог объяснить, что в этом парне такого, отчего, когда тот рядом, на душе спокойно и уютно, словно очутился в кругу семьи. Что зона вокруг Явы изменяется. Что солнце, пусть и редкое на этой проклятой земле, светит ярче. Что только от осознания того, что он есть, жив-здоров, все арты меркнут. «Врос он в меня», — подумал Гриф и остановился. «А надо ли мне, сволочи мародерской, душегубу конченому размягчаться? Зачем мне о душе вспоминать? Зачем мне об этом думать и сомневаться? Зачем мне смятение? Жил ведь? 6 лет жил, не тужил. Надо с ним поговорить. Нечего ему здесь делать. Денег дам и пусть валит. Оставит меня в покое. Пусть семью делает, детей растит. Тут ему не место. Зона его либо сломает, либо сожрет. Он не сможет стать таким, как я. Не из того он тесто слеплен». Гриф ворочил мыслью, что, впрочем, тоже стало новой привычкой. Раньше ему не приходилось особо напрягаться по этому поводу. Бродил по зоне, искал хабар, отнимал у других, не очень-то задумываясь о материях, жал на спусковой крючок, обменивал добычу на тугрики, пересылал их на счет, напивался, набирал жратвы, боеприпасов, чинился, лечился и снова в рейд. Он с армией знал простую истину и ее придерживался. Меньше знаешь, лучше спишь. А что тупые на самом деле самые счастливые, понял в зоне. Они даже могут не догадываться, что настоящее счастье их стороной обошло. Сталкер тяжело вздохнул. Ох, сгубит нас этот добряк, тудыть его растудыть, раззявистого. Ну как ему еще втемяшить, что нельзя? Гриф развернулся, сунул голову в люк, осмотрелся. Пистон крутил баранку, Алексей с автоматом на коленях сидел позади него на скамье десанта. Они, в свою очередь, посмотрели на Грифа. — Все нормуль? — спросил Гриф у Алексея. — Нормуль, — отозвался тот. Гриф подмигнул ему здоровым глазом, еще раз прошелся взглядом по транспортеру, остановился на наемнике, сказал: — Так держи, не отдаляйся от леса. — Угу, — буркнул Пистон. — Если что... — Гриф снова посмотрел на Алексея. — Яря... Сталкер не успел договорить. Машина резко остановилась, словно врезалась в стену. Гриф больно саданулся левым боком о край крышки люка. Автомат соскользнул с брони и упал бы, не перекинь предусмотрительно сталкер ремень через руку. Алексей топором повалился вперед, выставив перед собой руки. С вытаращенными глазами он вцепился в штангу сиденья. Гадюка упала и задребезжала под нищу. — Блеха-муха! — взвыл Гриф, выпрямляясь. — Пистон, падла, ты нас угробить хочешь? Пистон один остался на месте, непоколебимый, так как его нога жала на тормоз. — Смотри! — он отпустил руль и пальцем указал в смотровой люк. Через стекло с мокрыми разводами виднелось что-то раскорячившееся прямо по курсу. Сталкер сам уже почувствовал чье-то присутствие со слабой жизненной силой, как-то размазанно, словно след от сырой тряпки по кафелю. Гриф обернулся, в круге света увидел черный силуэт. Существо, размерами и формой напоминающее слепого пса, стояло неподвижно, растопырив ноги, низко склонив голову. Мутант был неподвижен, создавалось впечатление, что он оцепенел. Ноги напряжены, выпрямлены, хребет выгнут. «Дай, малый, вперед!» Гриф, не моргая, смотрел на пса. БТР зафырчал и медленно покатил по сырой земле, подминая сухостой и выдавливая из-под рифленых покрышек жидкую грязь. «Стой!» — сталкер остановил машину. С минуту все рассматривали мутанта. Тот, мокрый, худющий, стоял к ним боком. Сквозь облезлую шкуру виднелась гребенка ребер. Он не обращал на БТР никакого внимания. Его била мелкая дрожь. От носа и до кончика хвоста трясло, словно тот неимоверно замерз. Задние ноги время от времени подгибались, но тварь с усилием их выпрямляла. Опущенная морда едва не касалась земли. Длинная толстая соломина колола пса и собирала складку на верхней губе. Он даже не пытался отвернуться. С длинного вывалившегося языка текли слюни. — Как же его колбасит! — прошептал Пистон. — Что? Что там? Алексей вылез через командирский люк и пытался разобраться в происходящем. — Зараза какая-то его пожирает, — предположил наемник. — Типа... Он задумался, затем продолжил. — Типа бешенство. — Ага, — веско вставил Гриф. — Или артроз. В магнит он вляпался. Зона из него соки пьет. А про себя подумал. Что-то много за последнее время нежданчиков повылезало. Из леса донеслось тявканье и скулеж. Гриф повернул голову, посмотрел в темноту. Братва воет, а подойти боятся. Чуют стервы беду. Этот разъявистый, так ему и надо. Давай, Пистон, забирай вправо, объезжай и прежним курсом. Мы что, так его оставим? Это же издевательство, это же муки какие! — говорил Алексей, задыхаясь, пораженный картиной медленной пытки. — Иди, в жопу его поцелуй! — осклабился Пистон, усаживаясь на сиденье и берясь за рычаги. — Может, ему полегчает? — Гриф! — Алексей умоляюще посмотрел на сталкера. — Если такой жалостливый, возьми да пристрели! — пробурчал сталкер, не глядя на парня. Желваки заходили на его скулах. Алексей несколько секунд смотрел на выточенный профиль с подбитым глазом, а когда БТР тронулся, забирая вправо, засуетился. Присел, крикнул Пистону, чтобы тот остановился. Но наемник даже не взглянул на него. Энергично крутил баранку и поджимал педаль акселератора. Алексей высунулся из люка. — Скажи ему! — отчаянно посмотрел на Грифа. Сталкер еще некоторое время не реагировал, только желваками играл. А когда БТР уже проехал мимо подыхающего пса, крикнул. — Остановись, Пистон! Пусть пальнет! Гриф с укором посмотрел на Алексея. Тот этого не заметил. Он уже прилаживал приклад к плечу и ставил локоть на броню. Транспортер замер. Алексей прицелился, нажал на спусковой крючок. Одного выстрела хватило, чтобы прекратить страдания твари. С пробитой головой слепой пес рухнул, как подкошенный. В лесу погавкали еще немного и смолкли. БТР не спеша катил вдоль опушки, урчал дизель, капал дождь. Желтый свет фар раздвигал темноту, которая сразу же смыкалась за машиной. Гриф водил взглядом по сторонам, прислушивался. Он злился на Яву и ломал голову, как закалить его. Как выковырять из него эту распроклятую мягкотелость, жалость дурацкую? И жаль было Яву, что родился таким дефективным, что все близко к сердцу принимает. И тут же злился на него, что не старается загрубеть. А потом и вовсе пришел к мысли... Надо ли из него стряпать хладнокровного ублюдка, как он сам? И снова сомневался. Как Ява собрался выживать? Случись с ним, Грифом, какая беда? Что он сможет? Сколько протянет? Запутавшись в конец, плюнул на все эти экзерсисы и стал смотреть по сторонам, тыкать в темноту взглядом, словно щупом. В предрассветных сумерках зона выглядит особенно скверно. Иной раз, кажется, лучше бы день не наступал вовсе. Дождь прекратился, хляби грузно, словно обрюхаченные, висли над землей. Ползли по небу тяжело, низко, того и гляди, заденут за усенистые макушки елей. Жухлое поле, мозглявый лес поблескивали неуютной холодной сыростью.

туман? — предположил Алексей. — Сила у него есть. По крайней мере, меня тащить ее хватало. — Сила есть, — подтвердил Гриф, сбивая пепел. — И, сдается мне, стало еще больше. — С чего ты взял? — Как тебе сказать? Он стал гуще, в размерах подрос. Он уже не тот щуплик, которого я смог перетянуть. Я, когда сейчас обернулся, подумал, что лавина идет. Повисла тишина. Только угольки подлетали вверх, вспыхивали, опускались и гасли. — У тебя, ну, сразу не получилось открыть дверь. Алексей уронил недокуренную сигарету и придавил мыском берца. Курить после бешеной гонки оказалось не особо приятно. — Не получилось, — проговорил Гриф. Обожгло пальцы, он выронил бычок, задавил ботинком. Он не стал высказывать Алексею свои подозрения, и уже сам сомневался, был ли тот щелчок на самом деле. Из глубокого внутреннего кармана сталкер достал фонарь Калины, включил, подошел к двери люка. Посветил на стык полотна с рамой, на выкрашенный в зеленый цвет кремольерный замок. Замок находился в открытом положении. Получалось, дверь удерживала лишь защелка. От греха подальше сталкер взялся за колесо маховика, со скрипом и скрежетом надежно запер люк. Эхо от резкого звука разлетелось по длинным коридорам, словно крик жуткой твари. Гриф с минуту прислушивался, после чего развернулся, посветил на Алексея, затем перевел луч на сумку и рюкзак. — Ява, пока есть время, переложи все в шмотник. Фонарь сигнальный возьми. Глава 13. Изделие номер 103 РМ-7С. Сталкеры спустились по лестнице в 9 ступеней, зашли в открытую железную дверь. Было решено, что батареи в сигнальном фонаре они приберегут и пока попользуют калиновский. Яркий луч умчался вперед. С расстоянием он терял силу и рассеивался. Слева, справа тянулись бетонные стены, выкрашенные в зеленый цвет. Низкий беленый потолок сходился над головами аркой. Это был все тот же коридор, по которому они когда-то убегали от хищного тумана. Теперь повторялось то же самое, только в обратном направлении. Гриф прошел с десяток шагов, прежде чем понял, что здесь не так. Тогда вдоль стены под потолком тянулась гирлянда зажженных плафонов. Сталкер поднял луч. Яркий свет лег на волнообразную нить из толстого кабеля, удерживаемую железными крепежами. Плафоны на нем, забранные под решетчатые колпаки, казались желудями. В прошлый раз он зажег их рубильником в противоположном конце коридора и, насколько помнилось, не выключал. Перегорели предохранители. Замыкание, перебирал в голове Гриф. Или нет, это просто автоматика, релюха. У военных всегда так делают для тупорей-срочников. Если раздолбай забудут, само вырубится. Они шли по узкому коридору, распугивая шорохом одежды и ударами каблуков по бетонному полу, застоялую, пропахшую сыростью и звездкой темноту. — Гриф! — прошептал Алексей. — А мы это... Ну, куда идем? Как выбираться будем? — Шш! — прошепел сталкер, пресекая попытку к разговору. Гриф прислушивался. В месте, заселенном не только страхами, но и вполне осязаемыми тварями, все его чувства обострились до крайности. Алексей принял предостережение и роящиеся в голове вопросы оставил при себе. Бронированная дверь в конце длинного коридора, вопреки ожиданиям, оказалась открытой. Гриф точно помнил, как захлопнул ее после того, как Ява ввалился в тоннель. Щелчок электромеханического замка отчетливо прозвучал в его голове. Гриф навел луч на рубильник. Тот, как и положено, был опущен. Сталкер отметил и это. Они вышли за дверь. Второй рубильник тоже находился в положении «вкл». Гула вентиляторов не было слышно, чему сталкер не удивился. Просто линия обесточена. Освещая себе путь фонарем, свет от которого немного потускнел, сталкеры дошли до Т-образного перекрестка и остановились. Гриф посветил вперед. Метров через 20 луч уперся в стену и запестрил бликами накрашенной глянцевой поверхности. Угадывался поворот направо. Они не стали проверять, куда тот может их завести, и свернули в известный левый. По бетонным ступеням поднялись в мастерскую. Как и прежде, просторное помещение заселяло множество механизмов, узлов, приборов, инструменты, верстаки, установки, стенды. В центре этого механистического царства высился главный агрегат. В болезненном сумраке, разгоняемом блеклым светом пасмурного дня сквозь пролом в крыше, поблескивал металлом массивный 5-метровый гигант. Разинув рты, сталкеры кругом обходили механизм, удерживаемый в вертикальном положении двумя опорами с шарнирными соединениями, с сервоприводами и гидравлическими усилителями. Два манипулятора по разные стороны от торса кабины оканчивались трехпалыми захватами. За бронированной дверью с выпуклой смотровой сферой, по разумению Грифа, скрывалась кабина оператора. В прошлый раз, когда они проломили шиферную крышу и рухнули на пол, этот монстр показался куда меньше. Шагающая машина выглядела внушительно и представлялась весьма сложным механизмом. Все уязвимые узлы и системы прятались за защитными кожухами и бронированными пластинами. Складывалось устойчивое впечатление — эта машина создавалась для применения в агрессивных условиях. Более того, два баллона за спиной робота склоняли к мысли, что это не ресиверы для сжатого воздуха, а очень даже может быть емкости с горючей смесью. Вот только самого огнемета Гриф обнаружить не мог. — Ну, махина! — выдохнул Алексей. — Он здесь и раньше стоял, я помню. — Стоял! — прошептал в ответ Гриф. Подошел к изделию вплотную и рассматривал его левую ногу, в которой обнаружились прорези. Они располагались в таком порядке и на таком расстоянии друг от друга, что сразу становилось ясно — это лестница. Сталкер проследил ее путь, уперся лучом в кабину. — Попробую залезть, — прошептал он. — Иди сюда, Ява, посветишь. Гриф убрал фонарь, закинул автомат за спину, плюнул на ладони, растер, после чего полез по опоре, вставляя ноги в ниши, цепляясь руками за следующие. Металл холодил пальцы, от машины пахло смазкой и гарью. Сталкер поднялся к кабине, потянул за рукоятку. Без особых усилий, ему явно помогали в этом какие-то механизмы, приподнял бронированную и тяжеленную на первый взгляд дверь. Достал фонарь, посветил внутрь. Тесная кабина могла поместить в себе не более одного человека. Вертикальная, полуметровой ширины полоса из вспененного материала с анатомическими выступами и углублениями обозначила место оператора. Перекрещенные по обе стороны от него широкие ремни с красным массивным замком однозначно указывали на их предназначение. Несколько валиков в районе головы, подвешенные наушники с витым проводом, окончательно сориентировали Грифа. Из задней перегородки на уровне груди выступали два длинных железных рычага с шаровыми сочленениями и рукоятками. Гриф догадался, что это приводы, передающие усилия на наружные манипуляторы. Он провел лучом по кабине и поразился отсутствию привычной для обывательского понимания приборной панели. Он забрался внутрь, снял винтовку и после недолгих поисков — все пространство кабины несло полезную нагрузку — нашел, куда ее пристроить — в угол справа от себя, рядом со шлейфом из железных трубок и каким-то массивным агрегатом, к которому они все тянулись, после чего попробовал устроиться на месте оператора. Та самая пресловутая приборная панель все-таки обнаружилась, и находилась она на внутренней стороне поднятой двери люка. Пока Гриф поворачивался в тесной кабине, задел длинный рычаг, торчащий из пола под правой рукой, подобно рычагу переключения передач у автомобиля. Слева от места стояния оператора он должен был именно стоять, никакого намека на отстегивающиеся или выезжающие сиденья Гриф не обнаружил, располагались короткие рычажки с горизонтальной шкалой. Заняв место водителя, сталкер дотянулся до П-образной рукоятки и прикрыл дверь люка. Он намеренно не стал закрывать ее полностью, опасаясь, что не сможет при надобности открыть. В голове до сих пор жили истории из детства. Якобы один пацан в одиночку пошел на свалку и там забрался ради прикола в выброшенный холодильник марки ЗИЛ. Этот холодильник имел особенность — закрывался не как современные на вакуумные уплотнители или магниты, а на замок, открыть который возможно лишь снаружи. Через некоторое время нашли парня. Только от него осталось... Тут уж кто на что был гораст. И мумия, и кости, и скрученные пальцы со сточенными фалангами до кости, и кровь, и мухи. Пневматические компенсаторы удерживали дверь в 10 сантиметрах от рамы. Гриф светил на приборную панель и разглядывал ее. К немалому удивлению, что взять с военных, панель напоминала панель приборов БТРа. Те же тумблеры, те же лампы-колпачки, те же круглики циферблаты со стрелками, рычажки с понятными значками, типа «свет» или «вентилятор», и те же надписи белыми буквами на черных алюминиевых пластинках с закругленными уголками. Гриф даже усмехнулся от такой поразительной простоты и универсальности армейской техники. Кроме обилия функционала, эту панель от той отличали 2 экрана размером 15 на 15 сантиметров. Они располагались симметрично в левой и правой частях панели. Блики от фонаря играли на толстом защитном стекле. Гриф подумал, такое захочешь разбить, не... Он не успел додумать мысль, как снизу раздался вопль. «Гриф! Шухер! Туман!» Сердце подпрыгнуло и быстро заколотило по ребрам. Сдерживая мандраж, электрической лихорадкой, разливающейся по телу, сталкер надавил на дверь. Как ни упирался, открывалась она с одинаковой плавностью, что и закрывалась. «Черт бы вас побрал!» — думал в ярости Гриф. «Как же они будут экстренно эвакуироваться? Тут же водила не за хрен собачий задохнется или сгорит, пока дождется». Луч сигнального фонаря метался по стенам. Алексей бежал к лестнице, ведущей в тоннель. Сталкер, наконец, приоткрыл дверь и собрался пролезть в щель между уплотнителем и рамой, когда увидел стремительно надвигающийся... Это был не туман, а скорее дым. Он в несколько секунд, словно темный серый шифон, трепещущий на ветру, сплошным фронтом затянул пол мастерской. В одно мгновение Гриф оказался словно бы над потоком. Графитовые волны с серыми, черными нитями быстро струились вслед за Алексеем. Прыгать уже не было смысла. Гриф опоздал. К тому же его заметили. Часть дымного потока всколыхнулась, еще какое-то время по инерции уносилась вперед, а затем ринулась к кабине. Гриф едва успел закрыть, чтоб ей пусто было, плавную дверь. В следующее мгновение смотровое стекло задернуло непрозрачная черно-серая занавесь. Сталкер несколько долгих секунд таращился на туман, который, возможно, из-за царившего в мастерской полумрака из белесо-серого превратился в серо-графитовый, казался плотнее, объемнее. Вот это он подрос, заматерел тварина. Как с ним теперь? Гриф спохватился, нервно завертел головой, выискивая лихорадочным взглядом щели и отверстия. От напряжения и испуга внутри него все сжалось в тугой узел. Он ждал дымных струй из-под панели, из щелей в полу, из вентиляционных каналов. Тем не менее, воздух в кабине оставался незамутненным. Сталкер немного расслабился. Он подался вперед, к двери, и вгляделся сквозь бронированное стекло в аморфное, непонятной природы существо. Он пытался рассмотреть в перетекающей, клубящейся газовой взвеси глаза, что-то наподобие рта, морды, чего-то, что давало бы отправную точку, но ничего подобного не находил. В то же время Гриф ощущал на себе пристальный голодный взгляд. Возможно, этот взгляд был лишь в его воображении. Сталкер не мог представить, как можно не видеть свою жертву. Гриф отодвинулся от стекла. Он подумал об Алексее и после краткого анализа одобрил его действия. Только в тоннеле, под защитой герметичной двери, тот мог найти спасение. Обеспокоился другим, додумается ли Ява заблокировать дверь. Взвесил способности начинающего сталкера и пришел к выводу, что скорее да, чем нет. «Мы живы, и это неплохо», — анализировал Гриф ситуацию. Но то, что загнаны в разные углы, поганей некуда. Надо что-то придумать. Ява долго не протянет. Пока размышлял над проблемой, она рассосалась сама собой в прямом смысле слова. Смотровой люк просветлел весь и сразу, словно с него содрали пленку с изображением дыма. Гриф это заметил и моментально вынырнул из раздумий. Прилип лбом к стеклу, скосил глаза вниз. Он наблюдал, как туман сворачивается и утекает весь без остатка куда-то вправо, в ту сторону, с которой так стремительно возник. Первоначально эту новость сталкер воспринял с облегчением, чуть ли не как победу, но потом понял, на самом деле ничего не изменилось. Как и прежде, он не может покинуть кабину под страхом быть съеденным, а точнее выпитым. Гриф не сомневался, что дымная гадина намеревается их обмануть. Он готов дать руку на отсечение, что она спряталась за ближайшим углом и только ждет, когда они повылезают из своих нор. Осознав это, Гриф не на шутку испугался за парня. Он не был уверен, что менее опытный товарищ сможет разгадать этот маневр. Сталкер перевел беспокойный взгляд на вход в тоннель. Смотрел пристально несколько минут, но ничего не увидел. Ни крадущейся фигуры, ни всплывающей над краем ограждения головы с вытаращенными перепуганными глазами. «Ява, скорее всего, будет ждать моего сигнала». «Точно! Он не дурак. Будет сидеть, как мышь, и усираться от страха», — подытожил сталкер. Время шло, ничего не происходило. Чтобы занять себя, Гриф стал рассматривать приборную панель и прочие тумблеры, рычажки и рычаги, разбросанные по кабине. Пару черных переключателей он обнаружил даже над головой. Особое внимание уделил рычагам, передающим движение и усилия на наружные манипуляторы. Гриф взялся за прорезиненные рифленые рукоятки, ощутил, как они удобно, плотно легли в ладони. На их расширяющихся верхних частях обнаружились кнопки. На правой — сдвижной предохранитель, выкрашенный в красный цвет, под ним — кнопка такого же цвета. Ассоциативно Гриф связал ее с применением вооружения. В голове промелькнули кадры из множества фильмов, где летчик-истребитель четким движением большого пальца откидывает предохранительный чехол, жмет на похожую кнопку, из-под крыла стартует ракета. Хотя положение усугублялось тем, что, в отличие от множества прочих элементов управления, под красной кнопкой не находилось никакой надписи. Поддавшись первому порыву, Гриф было вознамерился понажимать на прочие, менее пестрые кнопки, пощелкать тумблерами, переключателями, но остановился. Все может пойти не так, как он себе это представляет. Несмотря на слой пыли на рычагах и панели, на длительное пребывание робота в коме все же оставался ничтожный шанс, что не все так однозначно. Рычаги по обе стороны от него не вызывали подозрений. Их он испытал в полной мере. Приводы выдвигались и задвигались, сгибались и выпрямлялись, поворачивались, делали все, что мог изобразить сталкер руками. При этом он не испытал ни малейших затруднений. Рычаги словно бы подхватывали его движение. В сочленениях сгибались бесшумно, мягко. На самом деле Гриф ожидал от военной техники нечто другое, что-то похожее на БТР, жесткое, с усилием переключающееся, громоздкое, скрипучее, дребезжащее. Мысленно сталкер отсалютовал оборонпрому и снова вернулся к приборной панели. Масло, вода, генератор, фара ИК, фара ОС, ЭУ, опора ЛЕВ, опора ПРАВ, пожар, пуск, батарея, ОГУ, фильтр, аномалия, остановка. Кое-что Гриф понимал, но в основном даже известные слова несли потаенный для него смысл, к примеру, пуск или батарея. Пуск чего? Какая батарея? Время шло, сталкер закончил ознакомительный осмотр кабины и снова вернулся к прерванным размышлениям, что предпринять в сложившейся ситуации. Перебрав скудные варианты, сам того не замечая, соскользнул в воспоминания. Она подросла, вытянулась. Несколько фотографий Гриф нашел на ее страничке в Одноклассниках. На всех фото Танюшка улыбалась и казалась счастливой. Грифу очень хотелось думать, что так оно и есть. Он долго смотрел на ее снимок в полный рост. Всматривался, искал разницу между левой и правой ногой, подспудно под тканью спортивных брюк видел лиловые послеоперационные швы, стягивающие и обезображивающие юную плоть. Подумал, может, потому она и носит брюки, чтобы их скрыть. В то же время поражался, какая она стройная и красивая. Со сдержанной гордостью осознавал, что в этом и его заслуга. А потом мысли вильнули в другую сторону, как случалось в последнее время частенько. Перед внутренним взором, словно по безоблачному небосводу с ярким солнцем в зените, который он видел лишь в прошлой жизни, поползли серые мрачные тучи с лицами тех, кого он отдал на заклание зоне ради ее счастья. Умиление от созерцания дочери растаяло, на душе стало скверно и гадостно. Он постарался разогнать темноту, которая в его мыслях всегда, словно тень, шла за Танюшкой. Он с поспешностью стер оба воспоминания, словно боялся, что одно запачкает другое. Гриф снова вернулся к приборной панели. Зацепился за тумблер, перепрыгнул на пыльный круг со стрелкой, соскочил на черную кнопку. Попытался вернуться к ситуации, но думать, в принципе, было уже не о чем. Все, что мог, он уже передумал, оставалось только ждать. Мысли снова потянулись в воронку, закручиваемой невидимым смерчем навязчивости. На одной из фотографий Танюшка стояла между Светланой и плюгавеньким мужичонкой. Его рука лежала на плече девочки. Все они улыбались, были загорелыми, одеты по-летнему, а за их спинами виднелись бескрайние водные просторы и пальмы. Из комментария становилось ясно, что Танюшка с семьей проводит каникулы на Кубе. Вспоминая этот снимок, Гриф испытывал какую-то тянущую глубинную боль. В груди начинали разгораться раздуваемые ветерком утраты и какой-то исковерканной несправедливости, тлеющие угли ревности и еще чего-то нехорошего. Он понимал, что они считают его погибшим. Он лично приложил все усилия, чтобы они так думали. Понимал, что прошло много времени. Понимал, что для Танюшки так будет лучше, и Светлане легче воспитывать дочь. Понимал, что, судя по снимку, им с этим плюгавеньким хорошо. Лицо у него не злое. Ну и что с того, что он тощий, как дрищ и лысый? Все это Гриф понимал, но помимо воли испытывал чувство, от которого избавиться было выше его сил. Он ощущал не предательство, но что-то близкое к этому. «Я все, отломанный ломоть», — думал сталкер. «Они там, я здесь. Я сам себя зарыл в могилу. Чего я ждал? Не надо мне к ним примазываться. Я мертвец, а им жизнь надо строить. Теперь мы с Явой вдвоем». У меня никого нет, у него никого нет. Тут наша грядка, на зоне. И деньги. Не надо им высылать. А то заподозрят еще чего. Не надо болячки бередить и давать ложные надежды. Умер, значит, умер. Потом, может, когда учиться пойдет, проявлюсь разок, оплачу и снова сгину. Если, конечно, доживу, — Гриф мысленно усмехнулся. Хотя почему? Доживу. Вот вернемся с Явой, в тот же день попрошу Гейгера открыть в банке специальный счет. Черт, не забыть бы. Память дырявой становится. Да, так и сделаю. Гриф закивал своим мыслям. Папочка, папуля, как тебя люблю я! В начавший сидеть, исполосованный шрамами, неаккуратно стриженный в местной парикмахерской голове сталкера, зазвучал самый дорогой в мире голосок. Поневоле сталкер заулыбался. Сколько лет прошло, а он звенит, как тогда. Весенним ручейком, звонко так, хрустально. Глава 14. ЧД. В смотровой люк вплыла рожа. От неожиданности Гриф дернулся, схватился за автоматическую винтовку. Сердце пропустило удар, а затем забарабанило. Из темного вытянутого пятна, с едва угадываемыми углублениями на месте глаз, буграми вместо носа и скул, из свисающих нитей волос стало проступать худое, изможденное, определяемое с трудом, но все же лицо.